«Так вот ты зачем в кустики нырял?» — дошло до девушки. Она вспомнила, что стажер откинул бутылку в сторону, как только началась драка. «Не пропадать же добру», — пожал плечами юноша. «Тем более, что это моя первая взятка. Грех такое событие не отметить. Опять же, нам приказано отдыхать». Третье неполное крыло заржало еще громче. «Так, хватит веселиться!» — прикрикнул на них полковник. «Что за грузины?» — спросил он Дашки. «Откуда они взялись?» «Это еще до парка было», — пояснила девушка. «Загулявшая компашка из ресторана подкатила. Чем-то я им приглянулась. Ну...» — девушка покосилась на Валентина. «Наш херувим намекнул им, что они не правы». «Грузины-то хоть целы?» — спросил Семен. — Целы. Разошлись достаточно мирно. — Федя! — полковник кивнул на бутылку. Знахарь взял ее из рук стажера, выдернул из кармана какой-то амулет и провел им вдоль стеклянной емкости. — Чистая. Яда нет. — Так что, может, действительно, по маленькой? — потер руки Антон. — Даже спаситель... не гнушался сим дивным напитком, — перекрестил бутылку батюшка. — Благословляю. — От черти! — покачал головой Семен. — Ладно, по рюмашке можно. — Разливай. К дивану потащили стол, стулья, из мини-бара на стене извлекли рюмки и наполнили их душистым грузинским вином. Вот и проставился, — радовался стажер. И что приятно, на халяву, — фыркнула Дарья. Выпить не успели. В комнату отдыха вошел Стас. — Бухаете? — Нет, расслабляемся. Я им по рюмочке разрешил. Поспешил успокоить его Семен. Стас взял бутылку в руки, посмотрел на этикетку. — Цинандали. Ладно, этим можно. Но больше, чтоб ни-ни. — А может, и вы с нами? Валентин метнулся к бару, извлек еще одну рюмку. — Ну ты нахал! Наливай! Валентин поспешил наполнить рюмку. За первое боевое крещение стажера в составе нашего крыла! — провозгласил Стас. Все дружно выпили. — А теперь херувим, полковник и черная вдова ко мне в кабинет. Станислав поставил на стол опустошенную рюмку и вышел из комнаты отдыха. — Держись, парень! — хлопнул юношу по плечу колдун. — Сейчас будет разбор полетов. — А я чё? Я ничего! — испугался Валентин. — Это ты там будешь объяснять, кто чё, а кто ничего! — хмыкнул полковник. — Пошли на ковер! Сейчас нам всем будут фитиля вставлять. — Да за что? — возмутился стажер. — Начальство всегда найдет за что, — хмыкнул колдун. — А если не найдет, то сделает это ради профилактики, — прогудел Константин. — Терпите, дети мои, и покорно сносите все неправедные наезды родного начальства. Это самый прямой путь на небеса. Батюшка перекрестил спины покидавших комнату отдыха страдальцев и повернулся к Антону. — Ну, чего сидишь? Разливай. Нам теперь на троих больше достанется. Подробный доклад, — распорядился Стас, как только все с удобствами расположились в его кабинете. Начнем с вас, полковник. Я был в другой паре, пожал плечами Семен. Со знахарем подоспел уже к финалу. Ладно, потом расскажешь. Давай ты. Начальник отдела перевел взгляд на сестренку. Сначала все было нормально, как обычно. Стандартный рейд. Был, правда, мелкий инцидент. Грузины прицепились еще до подхода к объекту. Начала излагать Дарья. Херувим их быстро поставил на место, не применяя силы. обошлись без кровопролития. Затем зашли в парк и начали прогуливаться по самым темным местам, где обычно охотятся клиенты нашей конторы. И вот там началось самое интересное. Обычный молодняк на лавочке. Сидят, бухают. Ну, человек 20 там тусовалось. С наркотиками? Потребовал уточнения Стас. Трудно сказать. Темно было, но вроде нет. Водка, вино, портвейн, пиво, чипсы, гитара. Многих сейчас менты повязали, так что можно у них уточнить. Ясно. Дальше. Начали докапываться до меня, как обычно. Станислав удрученно вздохнул. Тебя хорошо, как провокатора, вперед засылать. У тебя к этому делу просто талант. Папа, ну я виновата, что они от одного моего вида озвереют. Нечего кокетничать перед мальчиком, оборвал ее Станислав. Что было дальше? Драка была дальше. Дашка надулась на брата, как мышь на крупу. И вообще, ничего больше рассказывать не буду. Я тебе дам не буду. В два счета из конторы вылетишь. Ты при исполнении. Что было дальше? В смысле, что предшествовало драке? Дашка вздохнула и нехотя продолжила доклад. Блатной треп. Короче, их даже не остановило то, что я в форме. Начали задираться. А Валентин? Стоял молча, терпел. Долго терпел. До тех пор, пока перед нашими носами ножичками махать не начали. И тут понеслось, а потом... Девушка запнулась, растерянно посмотрела на Валентина. Что потом? Давай все как на духу. Не я им была нужна, а Валентин. — решительно сказала девушка. — То есть? — Я рядом была, била всех подряд, кто под руку попадался, а они только на него перли. На меня внимания не обращали до тех пор, пока я стрелять не начала. Все как с ума посходили. Там ведь не только этот молодняк на Валентина ополчился. Все, кто был в парке, его крови жаждали, со всех сторон валили. Станислав переглянулся с Семеном. Что дальше было? Ну, там было темно, я без эликсира, и вдруг глаза вижу, желтые, в самом центре драки, клыки, бледность, и все начали расползаться от Валентина, а потом побежали, ну, кто смог бежать. Я поначалу даже подумала на стажера. Ну, сам понимаешь, может, вытяжка Некрона еще работает. Я сразу к нему проверять. Все в порядке. Нормальные глаза, клыков нет, и, главное, ни один артефакт не сработал. — Это точно, — подтвердил полковник. Я его потом дополнительно своим амулетом проверял. И Федя экспресс-анализ провел. Уже здесь, все чисто. — Интересно. Валентин сидел ни жив, ни мертв, слушая, как начальство обсуждает действия его скромной персоны в первой боевой операции. — Нападавших успели опросить? — Из тех, кого задержали? — спросил Стас. — Нет, — ответил Семен. — Сейчас их, скорее всего, в отделении допрашивают. Протоколы составляют. Только, мне кажется, толку не будет. Я пытался с одним поговорить. У него конкретно крыша поехала. Про зверя, апокалипсис, про снизошедшего на землю сатану кричал. Думаю, остальные не в лучшем состоянии. Ясно. Станислав поднял трубку телефонного аппарата и отстучал на клавиатуре номер, демонстративно нажав кнопку громкой связи. — Что там у вас по ночному происшествию в Центральном парке? — требовательно спросил он. — Задержанных опросили? — Да было б кого! Они все в полукоматозном состоянии. Бормочут об исчадии ада, мочатся в штаны и требуют приставить к ним охрану. Причем в секьюрити требуют священников. Как с такими работать? Что там у вас произошло? Не могу же я подобный бред в отчеты вставлять. Об этом мы потолкуем позднее. Стас положил трубку и вопросительно уставился на Валентина. «Шеф, я тут конкретно ни при чем», — испугался юноша. «Ну, когда на Дашку наехали, может, слегка и обиделся, но клыками никого не рвал, зуб даю. Вот меня перед этим конкретно били, это точно». «Так, с этого момента ты ни на мгновение не останешься один», — решительно сказал Стас. «При тебе постоянно будет находиться кто-нибудь из нашего крыла. Исчадье ада ты или нет, меня сейчас волнует гораздо меньше, чем тот факт, что на тебя объявлена охота. И пока мы не доберемся до заказчиков этих странных покушений, ты будешь под присмотром. Полковник, теперь от него ни на шаг.